Глава 10. Кризис в Лхасе. 1 марта 1959 года я был в Джокханге, главном храме Лхасы, на праздновании Монлама. Именно во время этого празднования я сдавал последние экзамены на докторскую степень по философии. Конечно, несмотря на все политические неурядицы, мое религиозное образование продолжалось. В этом все еще состоял мой самый большой интерес. Все мои личные устремления состояли в том, чтобы мирно продолжить религиозные студии, если бы это было возможным. Экзамен в форме диспута перед обширной аудиторией монахов и лам, который я уже описывал, был для меня чрезвычайно важным событием, как и для всего Тибета, и в этот момент я был полностью занят религиозными вопросами. В самый разгар всех церемоний и приготовлений к моему окончательному экзамену мне сообщили, что меня хотят видеть два китайских офицера. Их привели ко мне. Это были два младших офицера, посланных, как они сказали, генералом Тан Куансеном. Они хотели, чтобы я сообщил генералу дату, когда смогу посетить театральное представление, которое они решили поставить в китайском военном лагере. Я уже слышал об этом плане и пообещал приехать. Но я действительно не мог в данный момент сконцентрироваться на чем-то еще и ответил офицерам, что назначу дату, как только закончится церемония, продолжающаяся в течение 10 дней. Они этим не были удовлетворены и продолжали настаивать, чтобы я тут же назначил дату. Я повторил, что смогу назначить дату, как только закончится церемония. В конце концов, они согласились передать генералу этот ответ. Этот визит был забавен, любопытен. Обычно, если генерал не приходил ко мне сам, послания от него доставлялись через какого-то из моих официальных лиц. Приглашения на общественные мероприятия обычно шли через Дуньер Чен Мопхалу, моего старшего церемонимейстера, или Чикьяп Кенпо, главного настоятеля и моего представителя в Кашаге. Поэтому необычная процедура посылания младших офицеров для того, чтобы лично встретиться со мной, причем посылание их в храм немедленно вызывало подозрения у всех, кто об этом слышал. Помимо недовольства, которое это по понятным причинам вызвало у моих чиновников, все опять ощутили, что генерал вновь пытается принизить Далай-ламу в глазах его народа. При китайском режиме я болезненно ощущал, что даже не имел возможности отказаться от приглашения на публичное предприятие, если оно меня не устраивало, не вызвав неудовольствия китайцев, которое могло привести к неприятным последствиям. Их назойливая настойчивость в таком случае всегда находила выход в каком-то дурном направлении. И поэтому мы думали, что мудрее в интересах страны подвергнуться небольшим унижениям в тишине, чем рисковать дальнейшим ухудшением генеральной политики китайцев, направленной на подчинение меня и моего правительства. Об этом странном приглашении ничего больше не было слышно, пока 5 марта я не выехал из храма в Норбулинку. Мой переезд в Норбулинку всегда был большим событием, и в прошлые годы китайцы принимали в нем участие. Но в этом году все заметили, что никто из китайцев не присутствовал. 2 днями позже, 7 марта, я получил новое послание от генерала. Его переводчик, которого звали Ли, позвонил по телефону главному настоятелю и спросил о точной дате, когда я мог бы посетить спектакль в китайском лагере. Настоятель проконсультировался со мной и по моему предложению сказал Ли, что было бы удобно это сделать 10 марта. Приготовления, которые должны были быть сделаны для моего визита, не обсуждались вплоть до 9 марта. За день до того, как это было намечено, в 8 утра в дом начальника моей личной охраны, которого звали Кусунг Депон, прибыли два китайских офицера и сообщили ему, что они были посланы, чтобы отвезти его в китайскую ставку к бригадиру Фу, носившему титул военного советника. Кусунг Депон еще не завтракал и ответил им, что он придет в 10 часов. Они ушли, но вернулись через час сказать ему, что он должен прибыть немедленно, так как бригадир ждет его срочно. Позже этим утром Кусунг Депон вернулся назад в Нурбулинку в состоянии отчаяния. Он переговорил с моим главным настоятелем и старшим церемонимейстером, и они привели его ко мне, чтобы он мне лично рассказал о том, что произошло. «Бригадир выглядел сердитым», — сказал он мне, когда я прибыл в его офис. «Далай-лама прибывает сюда», — сказал он резко, — «для того, чтобы посмотреть спектакль. Нужно обсудить какие-то вещи, поэтому я послал за вами». «Была ли назначена дата?» — спросил Кусунг Депон. «А вы и не знаете?» — вскликнул бригадир. «Далай-лама принял приглашение генерала и прибывает сюда 10-го. Я хотел бы, чтобы вы уяснили себе, здесь не будет никаких церемоний, которые у вас обычно проводятся. Никто из ваших вооруженных лиц не должен прибыть с ним, как это бывает, когда он прибывает в подготовительный комитет. Ни один тибетский солдат не должен пересечь каменный мост. Если вы настаиваете, мы допустим 1-2 телохранителей, но совершенно определенно, что никто из них не должен быть вооружен». Эти необычные приказы были для моего начальника охраны самым неприятным шоком. Каменный мост обозначал границу обширного армейского лагеря, где находилась китайская ставка. Существование этого лагеря всего в 2 милях от Нурбулинки всегда было соринкой в глазу для всякого патриотически настроенного тибетца. Но до тех пор, пока китайцы сидели там, население Лхасы терпело. Однако сама идея, что Далай-лама войдет туда для какой бы то ни было цели, была из ряда вон выходящей, и Кусунг Депон знал, что народу это не понравится. «Если же я должен буду войти без охраны, это будет еще более экстраординарно». Согласно обычаю, эскорт из 25 вооруженных телохранителей сопровождал Далай-ламу, куда бы он ни пошел, и вдоль дороги всегда выставлялись войска. Кусунг Депон понимал, что если этот обычай неожиданно будет нарушен, народу необходимо дать объяснение. Поэтому он спросил бригадира о причине такого приказа. Вопрос был невинным, но он раздражал бригадира еще более. «А вы будете отвечать, если кто-то нажмет на курок?» — вскричал он. «Мы не хотим беспорядков. Наши собственные солдаты разоружатся, когда прибудет Далай-лама. Вы можете поставить своих людей на дороге, вплоть до каменного моста, если хотите. Но никто из них ни при каких обстоятельствах не должен идти дальше. И все приготовления должны держаться в строгой тайне». Среди моих чиновников разгорелись споры, когда Кусунг Депон вернулся и передал нам эти приказания. Казалось, что нет альтернативы, кроме как согласиться с ними, и планы моего визита были сделаны соответствующим образом. Но никто не мог избавиться от чувства, что все это китайское приглашение было подозрительным. И их желание сохранять этот визит в тайне подкрепляло эти подозрения. Было совершенно невозможно держать в секрете какое-либо мое путешествие за пределы Нурбулинки, если только не ввести комендантский час по всему городу. Потому что, как только я собирался выехать, весть об этом сразу же распространялась, и вся Лхаса выбегала и выстраивалась по дороге, чтобы увидеть меня. Кроме того, в городе было много людей со стороны, которые также, несомненно, пришли бы. Большая часть монахов, которые присутствовали на праздновании Монлама, уже уехали, но несколько тысяч все еще оставалось, и было, кроме того, несколько тысяч беженцев. По самым грубым оценкам, в Лхасе могло находиться около 100 000 человек. Возможно, это было самое большое население, когда-либо бывшее в городе. Поэтому для того, чтобы сохранять порядок вдоль маршрута на следующий день, мои чиновники решили выставить обычную тибетскую охрану вплоть до каменного моста, ведущего в китайский лагерь, так, чтобы она могла обеспечить непроникновение толпы через мост. В середине дня 9 марта они передали приказ тибетской полиции вдоль дороги предупредить народ, что на следующий день будут особые ограничения на передвижение, и никому не будет разрешено пересекать мост. Это было сделано из лучших побуждений, поскольку пересечение моста обычно не запрещалось, и они подумали, что могут быть трагические последствия, если кто-то по неведению пересечет его, чтобы посмотреть, как я пойду, а китайские солдаты погонят их обратно. Но результат оказался обратным. По городу сейчас же разнесся слух, что китайцы составили план похитить меня. Весь вечер и ночь 9 марта волнение и возбуждение росли. А к утру большая часть народа Лхасы спонтанно решила любой ценой воспрепятствовать моему визиту в китайский лагерь. Был еще один факт, который еще более уверил народ, что для меня расставлена ловушка. В следующем месяце должна была состояться сессия Китайской национальной ассамблеи, и китайцы настаивали, чтобы я отправился туда. Понимая настроение народа, я искал способ отказаться от этого приглашения и пока не дал китайскому правительству никакого определенного ответа. Но, несмотря на это, как раз неделю назад они объявили в Пекине, что я прибуду. Это объявление без моего согласия уже рассердило народ в Лхасе. И, естественно, люди сделали вывод, что странное новое приглашение было просто заговором для того, чтобы увести меня против моей воли в Китай. Были и еще худшие подозрения. В Тибете широко известно, что в 4 разных местах в восточных провинциях высокие ламы приглашались на торжества китайскими командующими, после чего безвозвратно исчезали. 3 из них были убиты, а 1 заключен в тюрьму. Казалось, что этот метод расправляться с людьми, когда никто не мог попытаться защитить их, был китайским обычаем. Благодаря еще одному необычному поступку китайских начальников, это подозрение простонародья в Лхасе распространилось также и среди чиновников моего правительства. Обычно, когда китайцы приглашали меня на какое-то публичное событие, они приглашали также и всех высших тибетских официальных лиц. Но в этом случае, вплоть до 9 марта, никто из официальных лиц, за исключением моего личного сопровождения, не был приглашен. Позже в этот вечер 2 китайских офицера прибыли в Норбулинку с пригласительными билетами, но только для 6 членов моего кошага. И устно они передали необычную просьбу, чтобы члены кошага не брали с собой более 1 слуги. Согласно обычаю, мой главный церемонимейстер всегда сопровождал меня, куда бы я ни шел, и китайцы прекрасно это знали. Но ни он, ни какие-либо другие официальные лица не были включены в число приглашенных. Несмотря на свои подозрения, мои чиновники не пытались убедить меня не идти туда. Но члены кошага решили сопровождать меня вместо того, чтобы ехать туда самостоятельно, как обычно они делали, на случай, что если произойдет что-то неприятное, они, по крайней мере, будут довольны, что не оставили меня одного. Следующий день оказался наиболее судьбоносным из всех, которые когда-либо видел Лхаса. К полудню я должен был предпринять беспрецедентный шаг — войти в китайский лагерь без эскорта. Но когда я наутро проснулся, я и представления не имел, чем этот день в действительности закончится. Спал я плохо, потому что беспокоился обо всем этом. В 5 проснулся и, как обычно, отправился в свою комнату для медитации. Все было в порядке, совершенно мирно и знакомо. Масляные лампы горели перед алтарями, и небольшие золотые и серебряные чаши были наполнены сладко пахнущей шафраном водой, похожей на жидкое золото. Запах благовоний насыщал воздух. Я читал молитвы и медитировал. Затем отправился вниз, в сад, где всегда любил прогуливаться ранним утром. Вначале я был занят своими заботами, но вскоре забыл их перед лицом красоты весеннего утра. Небо было безоблачно, лучи солнца только касались пиков далеких гор над монастырем Дрепунг и начинали освещать дворец и храмы, стоящие в моем драгоценном парке. Все было свежим и веселым, радуясь приближению весны. Появились побеги новой зеленой травы, и тонкие нежные почки стали распускаться на тополях и ивах. Лотосовые листья в озере поднимались к поверхности и раскрывались к солнцу. Все было зеленым. Поскольку я родился в год дерева свиньи, а дерево зеленое, астрологи говорили, что зеленый цвет – это цвет моей удачи. Именно по этой причине мои личные молитвенные флаги были зелеными, и они развивались на крыше моего дома легким утренним ветерком. Это был последний короткий момент мира, который я знал. Он был прерван неожиданными, беспорядочными криками за стеной парка. Я прислушался, но не мог различить слов. Я поспешил в дом, нашел кого-то из чиновников и послал их узнать, что происходит. Вскоре они вернулись и сообщили, что жители Лхасы, кажется, выходят из города и окружают Норбулинку. Они кричат, что пришли защитить меня и не дать китайцам забрать меня в свой лагерь. Вскоре все дворцы Норбулинки заполнились взволнованными людьми. Посланцы возвращались ко мне со все новыми вестями. Толпа была громадной, некоторые говорили, что там было около 30 тысяч людей. Все они находились в состоянии крайнего возбуждения и раздавались гневные антикитайские выкрики. Час за часом напряжение нарастало. Я отправился молиться в небольшой храм, который был построен 7-м Далай-ламой и посвящен воинствующей эпостаси Ченрези Авалокитешвары Махакали, который был наделен мощью защищать от зла. 8 монахов уже были там, постоянно молясь в течение нескольких дней. 2 членов Кашага, Неушар и Шесур, прибыли ко двору около 9 часов в китайских армейских джипах с китайскими шоферами, как они обычно и делали. Люди еще более возбудились, когда увидели китайских шоферов, но министры прошли сквозь толпу во дворец без особых трудностей. Однако немного позже еще один министр, Самдук Пходранг, прибыл в собственной машине, эскортируемой китайским офицером. И тогда на какое-то время толпа вышла из-под контроля. Самдук Пходранг в Кашаг был назначен недавно, и лишь несколько человек в Лхасе знали его в лицо. Он носил тибетскую одежду из желтого шелка и, возможно, смог бы пройти в ворота без особого труда, если бы был один. Но толпа отметила, что машина была китайской, и тут же решила, что китайский офицер прибыл за мной. Кто-то швырнул в него камень. Паника стала распространяться, и машина была забросана камнями. Один из камней ударил Самдук Пходранга в голову, и он упал без чувств. Даже когда он лежал без сознания, народ не узнал его. Но, думая, что они по ошибке ранили одного из моих чиновников, люди подобрали его и доставили в госпиталь индийского консульства. Немного позже на своем джипе прибыл ко дворцу еще один член Кашага, Суркхангва, но не мог доехать до ворот, потому что к этому времени толпа полностью заблокировала дорогу. Он вышел из джипа на некотором расстоянии и прошел через толпу, войдя в ворота с помощью тибетского чиновника, который там находился. Эти три министра, побывав в толпе, сами поняли, что необходимо сделать что-то быстро для того, чтобы предотвратить кризис. Они опасались, что толпа может попытаться атаковать китайскую ставку. Некоторое время они ждали Нгабо, который также был членом Кашага, но он не приехал. Впоследствии мы узнали, что он отправился в китайский лагерь, очевидно думая, что я там буду, а затем понял, что появляться ему небезопасно. Так оно и было, поскольку китайцы послали бы за ним охрану, и ее закидали бы камнями, как эскорт Самдубходранга. В конце концов, члены Кашага решили, что не могут больше ждать, и устроили совещание втроем, пригласив также Чикьяб Кхенпо, главного настоятеля, тоже имевшего министерский ранг. Затем они пришли поговорить со мной. Они сообщили, что народ решил, что я не должен отправляться в китайский лагерь, из боязни, что я буду похищен и увезен в Китай. Толпа уже избрала своего рода комитет из 60 или 70 вожаков и объявила, что если китайцы будут настаивать, что я должен ехать, они забаррикадируют дворец и сделают невозможным для меня покинуть его. Кашак сообщил мне, что толпа настолько встревожена и решительно настроена, что мне действительно небезопасно выходить. К тому времени, когда члены Кашага прибыли увидеться со мной, я мог слышать крики: «Китайцы должны уйти! Оставьте Тибет тибетцам!» Все лозунги требовали прекратить китайскую оккупацию и вмешательство китайцев в действия правительства Далай-ламы. Слушая эти крики, я ощущал напряжение этих людей. По рождению я был одним из них и понимал, что они чувствуют. Знал, что в их нынешнем состоянии ума их уже невозможно контролировать. Это понимание было подтверждено позже утром, когда я услышал с болью и горем, что монах-чиновник по имени Пхакпала Кичунг был избит разъяренной толпой и забросан камнями до смерти. Этот человек вызывал в Лхасе много отрицательных эмоций из-за тесного сотрудничества с китайскими оккупационными силами. Еще раньше, этим утром, он присутствовал на ежедневном собрании официальных лиц монахов, именуемом Трунгча, и по какой-то неизвестной причине около 11 часов он направился в Норбулинку на велосипеде, будучи одетым в полукитайскую одежду, темные очки и мотоциклетную маску от пыли. Также он открыто носил на поясе пистолет. Некоторые из толпы приняли его за переодетого китайца, другие решили, что он везет послание из китайской ставки. Их гнев и отвращение ко всему китайскому вдруг обратились в ярость, трагическим результатом которой стало убийство. Начало насилия принесло мне громадную боль. Я поручил Кашагу объяснить китайскому генералу, что не могу посетить представление, и что было бы неразумным кому-либо из его ставки в настоящий момент прибыть в Норбулинку, потому что это могло бы разозлить толпу еще больше. Старший церемонимейстер позвонил переводчику генерала и передал ему это послание вместе с моими извинениями и сожалением. Переводчик согласился, что решение было правильным, и сказал, что передаст послание генералу. В то же самое время я попросил кошак передать народу, окружавшему дворец, что раз они не хотят, чтобы я отправлялся в китайский лагерь, я туда не пойду. Министр Суркхангва связался с избранными народом лидерами и объявил им, что я отменил свой визит, и около полудня громкоговорители сделали соответствующее объявление толпе. Оно было встречено приветственными возгласами за воротами. Душевное напряжение, которое я испытывал этим утром, было таким, которое я еще не испытывал за время моего краткого руководства народом Тибета. Я чувствовал, что нахожусь между двумя вулканами, каждый из которых в любой момент мог начать извергаться. С одной стороны был тревожный, искренний, единодушный протест моего народа против китайского режима. С другой стояла вооруженная мощь могущественных и агрессивных оккупационных сил. Если бы эти две силы сошлись, результат можно было бы легко предсказать. Народ Лхасы был бы безжалостно убит тысячами, и Лхаса, и остальная часть Тибета увидели бы полномасштабное военное правление со всей его системой подавления и тиранией. Непосредственным поводом взрывоопасной ситуации был вопрос о том, должен ли я пойти в китайский лагерь или нет. Но в то же время я был единственным, кто мог бы вернуть мир. Я знал, что ради спасения народа я должен любой ценой попытаться утихомирить гнев людей и успокоить китайцев, которые без сомнения стали еще злее. Я надеялся, что объявление, которое я сделал о том, что я не поеду, прекратит демонстрацию и удовлетворенный народ разойдется по домам. Но не тут-то было. Их лидеры сказали, что не разойдутся, пока я не обещаю им, что не только отменю свой визит в этот день, но и в будущем не буду принимать какие-либо приглашения посетить китайский лагерь. Ничто не казалось в этот момент слишком высокой ценой для того, чтобы отвратить несчастье, и я дал обещание, о котором они просили. Тогда большинство избранных лидеров ушли. Но большая часть остальной толпы все еще стояла вокруг дворца и не уходила. Около часу дня я велел моим трем министрам отправиться к генералу Тан Куансеню и объяснить ему лично всю ситуацию. У ворот все еще стояла обширная толпа, решительно настроенная не дать никому выйти из дворца. Появление министров у ворот вызвало у народа подозрение, что я могу отправиться за ними. Министры объяснили толпе с некоторыми трудностями, что я повелел им отправиться в китайский лагерь и объяснить генералу, что не могу прибыть на его театральное представление. Тогда толпа настояла на том, чтобы обыскать машины министров и убедиться, что я не спрятан в одной из них. Только после этого они позволили министрам проехать. Во время этой дискуссии у ворот представитель, выступающий от имени толпы, сказал, что они решили избрать из своего числа телохранителей и расставить посты вокруг всего дворца, чтобы воспрепятствовать китайцам каким-либо образом забрать меня оттуда. Министры попытались убедить их не делать этого. Но этот совет толпа не приняла. Когда министры вернулись после обеда, они рассказали мне, что произошло в китайской ставке. Генерал Тан Куансень не был там, когда они прибыли, но их ожидали 10 других офицеров, очевидно занятых серьезным совещанием. С ними был Нгабо и еще один министр нашего кошага, одетый в тибетские одежды вместо китайской генеральской формы, которую он еще недавно должен был носить, посещая китайские офисы. Нгабо сидел с офицерами, но, как казалось, не принимал участия в их дискуссии. Он не встал с места, чтобы присоединиться к министрам, когда они вошли. Некоторое время ни одна из сторон не говорила ни слова о событиях дня. Китайские офицеры казались незаинтересованными и вежливо осведомились о здоровье министров. Но атмосфера резко изменилась, когда вошел генерал Тан Куансэнь и стал руководить происходящим. Министры рассказали, что генерал казался крайне разгневанным, когда входил в комнату. Его внешность была угрожающей, и министры нервно поднялись со своих мест, чтобы выказать ему уважение. Несколько минут он казался онемевшим от ярости и не приветствовал министров. Сургхангва начал беседу, сказав ему, что я послал их, чтобы объяснить, что именно произошло и что помешало мне посетить театральное представление. Он сказал, что я, разумеется, собирался пойти, но возражения народа были настолько сильны, что я вынужден был оставить эту мысль. Остальные два министра тоже добавили свои объяснения. К тому времени, когда переводчик кончил переводить, генерал заметно покраснел лицом. Он поднялся со своего места и стал ходить вперед и назад по комнате, очевидно, вне себя от гнева. С видимым усилием он сумел овладеть собой и вновь сел. Затем с нарочитой непринужденностью он медленно начал речь против министров и тибетских реакционеров. И хотя он, казалось, пытался контролировать свой гнев, его голос часто поднимался до визга, и он взрывался грубыми и оскорбительными словами. Он использовал китайские слова, которые никогда не произносятся в сколько-нибудь приличном китайском обществе. Главное положение его речи состояло в том, что правительство Тибета втайне организовало агитацию среди народа против китайских властей и для того, чтобы помогать кхампа в их восстании. Тибетские руководители игнорировали приказы китайцев и отказались разоружить кхампа, живущих в Лхасе. Поэтому теперь для сокрушения оппозиции китайскому правлению придется предпринимать крайние меры. Два других генерала сделали подобные же тирады. Один из них заявил: «Пришло время уничтожить всех этих реакционеров. Наше правительство до сих пор было слишком терпеливым. Сегодняшнее восстание – это поворотная точка. Сейчас мы начнем действовать, поэтому будьте готовы». Мои встревоженные министры поняли эти речи как ультиматум о начале военных действий, если народное возбуждение немедленно не прекратится. Они были убеждены, что результаты будут опасны и угрожают также и безопасности лично Далай-ламы. Они считали, что если что-то со мной произойдет, от Тибета ничего не останется. Они пытались как-то разрядить обстановку. Шесур сказал генералу, что китайцы должны попытаться понять простых тибетцев и проявить спокойствие и терпеливость. Они не должны ухудшить и без того серьезную ситуацию, пытаясь расквитаться. Он уверил их, что Кашак делает все возможное для того, чтобы предотвратить беззаконие среди кхампа и любых других тибетцев, которые могли бы по глупости пытаться спровоцировать вооруженное столкновение с китайскими силами. Но китайские генералы не хотели принимать его уверения или слушать его советы. Глубоко встревоженные министры вернулись назад в Нурбулинку около 5 часов. К этому времени часть толпы разошлась, хотя оставалось все еще множество людей, окружавших главные ворота. Те, что ушли, как мы узнали впоследствии, отправились в город организовывать народное собрание и массовые демонстрации против китайцев. На этих собраниях они низвергли соглашение из 17 пунктов на том основании, что китайцы нарушили его, и вновь требовали, чтобы китайцы ушли. В 6 часов того же дня около 70 членов правительства, в основном младшие чиновники, вместе с лидерами, избранными толпой, и членами отряда Кусунг, телохранители Далай-ламы, провели митинг внутри Норбулинки и утвердили декларацию, которая была принята на митингах в городе. Они, кроме того, составили декларацию о том, что Тибет более не признает китайский авторитет, и вскоре после этого отряд Кусунг объявил, что более не будет принимать приказы от китайских офицеров. Они выбросили китайскую форму, которую их заставляли носить, и вновь явились в своих тибетских одеждах. Как только я услышал об этих решениях, я послал инструкцию лидерам, где говорилось, что их обязанностью является уменьшить возникшее напряжение, а не усиливать его, быть спокойными и терпеливыми. Но к этому времени негодование народа было таким яростным и их подозрительность китайцам такой сильной, что мои советы, казалось, не произвели на них никакого впечатления вообще. Позже вечером того же дня мне было доставлено письмо от генерала Тан Куанценя. Это было первое из трех писем, которые он послал мне на протяжении ближайших нескольких дней, и я ответил на каждое из них. Эти письма были опубликованы китайцами после того, как все события в Лхасе кончились для того, чтобы подкрепить свою пропаганду. Они использовали их как доказательство того, что я хотел искать убежища в китайской ставке, но был задержан под арестом в Норбулинке теми, кого они называли кликой реакционеров, и в конце концов вывезен в Индию против моей воли. Эта история повторялась в некоторых зарубежных газетах, дружественно настроенных к коммунистическому Китаю, и я был поражен, услышав через год, что эти известия цитировались членом Британской палаты лордов. Поскольку это была прямая противоположность истине, я хочу описать обстоятельства, в которых были написаны эти письма, и почему я писал их, и объяснить раз и навсегда, что когда я оставил Лхасу, я сделал это по собственной воле. Это решение было исключительно моим, сделанным в условиях отчаянной ситуации. Я не был похищен своей свитой. Я не подвергся какому-либо давлению с чьей-либо стороны, за исключением того, какое мог видеть каждый тибетец в Лхасе, что китайцы собираются обстреливать мой дворец из орудий, и что моя жизнь будет в опасности, если я там останусь. Письма генерала ко мне были написаны в дружественном тоне, который, казался, был искренним, если бы я не слышал уже от министров о его ярости. Он сообщал, что беспокоится о моей безопасности и приглашал меня искать убежище в его лагере. Я отвечал на все его письма для того, чтобы выиграть время. Время для того, чтобы гнев с обеих сторон утих, и время для меня, чтобы попытаться урезонить население Лхасы. По этой причине я полагал, что было бы глупо спорить с генералом или указывать, что защита меня китайцами от моего собственного народа была наименее необходимой вещью. Напротив, я стремился ответить таким образом, чтобы, как я надеялся, успокоить его. А этой цели я мог добиться, только принимая его сочувствие и одобряя его советы. В моем первом письме я писал, как огорчен был действиями моего народа, которые помешали мне посетить представление. Во втором письме я сообщил, что приказал, чтобы народ, окружающий Норбулинку, разошелся и согласился с его мнением о том, что эти люди, претендующие на то, чтобы защищать меня, на самом деле только стремятся подорвать отношения между китайцами и нашим правительством. В третьем письме я также добавил, что прежде чем отправлюсь в его ставку, я должен отделить людей, которые поддерживали новые идеи, от тех, кто им противился. Даже если бы я знал в то время, что эти письма впоследствии будут цитироваться в неприятном для меня смысле, я бы все равно их написал. потому что моей наиболее настоятельной нравственной обязанностью в этот момент было предотвратить совершенно разрушительное столкновение между моим невооруженным народом и китайской армией. Может быть, я повторяюсь, но еще раз хочу сказать, что я не мог одобрить насилие, и поэтому не одобрял те насильственные действия, которые совершались лхасским населением. Я мог оценить и ценил их преданность мне как символу Тибета, отношение, которое явилось непосредственной причиной их гнева к китайцам в этот судьбоносный день. Я не мог обвинять их за беспокойство о моей безопасности, поскольку Далай-лама представлял сущность того, ради чего они жили и трудились». Но я был уверен, что то, что они делают, если это будет продолжено, может привести только к трагедии. И как глава государства я должен был попытаться любыми способами утихомирить их чувства и не дать им довести дело до гибели под ударами китайской армии. Поэтому совет, который я давал им, был в высшей степени искренен. И хотя мои письма китайскому генералу были написаны с целью замаскировать мои истинные намерения, я верил и продолжаю верить, что это было оправдано. Но на следующий день, 11 марта, стало ясно, что контролировать население Лхасы становится еще труднее. В этот день они выставили 6 часовых около офиса Кашага внутри Нурбулинки и предупредили министров, что им не будет дозволено покинуть помещение. Вероятно, они подозревали, что Кашаг разработает какого-либо рода компромисс с китайцами для того, чтобы обмануть народное требование, чтобы китайцы покинули Тибет. Кашаг собрал срочное совещание. Только 4 из 6 министров на нем присутствовали. Поскольку Самдуб Ходранг все еще плохо себя чувствовал после травмы, Ангабо отказывался покидать китайский лагерь. Но эти 4 решили сделать еще одну попытку убедить народ отозвать свою демонстрацию и послали за лидерами толпы. На этом собрании лидеры оказались более спокойными и пообещали Кашагу, что попросят народ разойтись. Также они сказали, что сожалеют о том, что Самдуб Ходранг был ранен, и попросили Кашаг передать ему некоторые подарки от них в знак извинения. В этом несколько более умеренном настроении народ, вероятно, и разошелся бы через некоторое время. Но усилия, которые предпринимали я и Кашаг для того, чтобы привести демонстрацию к мирному концу, может быть, и достигли бы успеха. Но прибыли еще 2 письма от генерала, одно мне и одно Кашагу. Письмо Кашагу полностью разрушило наши усилия. В нем говорилось, что мятежники установили баррикады в северной стороне Лхасы по дороге к Китаю. Кашагу предписывалось добиться, чтобы они сейчас же были убраны. Генерал предупреждал, что если это не будет сделано, могут последовать самые серьезные последствия, ответственность за которые будет лежать на Суркхангве, Неушаре, Шесуре и Доньерченму. Кашаг вновь призвал народных лидеров и предложил им убрать баррикады, чтобы китайцы не имели повода для дальнейших репрессий. Но совет этот произвел прямо обратный эффект. Вожаки наотрез отказались демонтировать баррикады. Они сказали, что установили их там, чтобы защитить Нурбулинку, удерживая китайские подкрепления от входа в город. Если китайцы хотели, чтобы они были убраны, единственный вывод, который можно было из этого сделать, состоял в том, что они действительно собирались атаковать дворец и захватить Далай-ламу. Также они сказали, что китайцы сами построили баррикады перед храмом и предприняли подобные предосторожности, чтобы защитить тибетцев, которые их поддерживали, таких как Нгабо. И если китайцы могут использовать баррикады, чтобы защитить Нгабо, рассуждали лидеры, почему они возражают, когда народ Лхасы защищает дворец? Логика эта была неудачной, но вожаков оказалось невозможно убедить рассматривать китайские предписания каким-либо другим образом. Печальным результатом этого обсуждения стало то, что они стали больше беспокоиться о моей безопасности и отказались распустить толпу. Народ стал менее склонен к компромиссу. Выделил 6 командиров для усиления защиты дворца и объявил, что не оставит дворец без охраны, что бы там ни было. Такого рода развитие событий меня крайне встревожило. Я чувствовал, что до трагедии оставался один шаг, и решил поговорить с народными вожаками сам. Я послал за ними, и явились все 70. Тогда в присутствии министров Кашага и других старших чиновников я сделал все, что мог, чтобы отговорить их от их действий. Я сказал им, что китайский генерал не вынуждал меня принять свое приглашение, что я консультировался и согласился поехать туда до того, как было написано это приглашение. Я сказал, что не боюсь какой-либо личной опасности, исходящей от китайцев, и что они не должны создавать ситуацию, которая приведет к серьезным последствиям для народа. Я знал, что это оскорбит их чувства, но должен был сказать им, что я надеюсь искреннейшим образом, что мир в Лхасе может быть восстановлен хоть в какой-то степени. Лидеры не задавали каких-либо вопросов относительно моего совета и не спорили со мной. Они тихо оставили собрание и провели совещание за воротами дворца. Они согласились, что для них невозможно не выполнить мои распоряжения, но была долгая дискуссия о том, что может произойти со мной, если их защита будет убрана. В конце концов, они исполнили мои пожелания в том, чтобы не проводить больше митингов внутри Нурбулинки. Вместо этого они собрались в деревне Шо у подножья дворца Потала и посылали сообщения о своих решениях мне и Кашагу после каждого собрания. Эти решения были по существу повторениями их предыдущих деклараций. Они будут продолжать защищать меня, а китайцы должны оставить Лхасу и Тибет, дать тибетцам самим управлять своими делами. Так прошли 2 следующих дня. Ситуация оказалась застыла, и проблемы были неразрешимыми. Но очевидно, что долго так продолжаться не могло. Что-то должно было вскоре произойти, изменив ситуацию к лучшему или к худшему. Третье и последнее письмо от генерала Тан Куанценя пришло утром 16 марта, и я ответил на него в тот же день. Впоследствии китайцы опубликовали оба эти письма, но не сообщили при этом, что в том же конверте, в котором лежало письмо генерала, было еще одно письмо, посланное мне Нгабо. Он не присутствовал ни на одном из совещаний Кашага с самого начала кризиса и теперь хотел предупредить меня, что, по его мнению, не осталось никаких шансов на мирный исход. Он посоветовал мне попытаться разрушить враждебные планы реакционеров и прекратить все контакты с народными вожаками. Он полагал, что у народа есть дурной план увести меня из Нурбулинки. Если это правда, это было бы для меня очень опасно, поскольку китайцы предпримут строжайшие меры, чтобы предотвратить мое исчезновение. «Даже если я ускользну, — предупредил он, — в нынешней международной ситуации я никогда не смогу вернуться в Лхасу». И затем он добавил, «Если ваше святейшество с несколькими из своих чиновников, которым вы доверяете, с несколькими доверенными офицерами и телохранителями, вы будете оставаться за внутренней стеной и не выходить оттуда, и проинформируете генерала Тан Куанценя о том, какое именно здание вы занимаете, они, конечно, примут все меры, чтобы это здание не было разрушено». Таким образом, Нгабо знал то, о чем мы только догадывались, что китайцы в действительности собираются уничтожить дворец и толпу. Но все еще хотят сделать это по возможности, не убивая меня. Он также написал Кашагу, более или менее повторяя то, что он писал мне, и уговаривая их отвлечь народ от дворца или, по крайней мере, заботиться о том, чтобы они оставались за стенами. Он писал, что понимает трудности, и если невозможно заставить народ разойтись, то следует попытаться ради моей же безопасности увести меня из дворца и привести в китайский лагерь. А пока надо показать эскиз дворца, где было бы указано, в каком месте я нахожусь. Я ответил на письмо генерала примерно в том же тоне, что и ранее. Мне все еще казалось, что единственным шансом убедить его не атаковать толпу и дворец было последовать его желанию. Я не сообщил ему, в каком здании я нахожусь. Я чувствовал, что до той поры, пока китайцы не знают точно, где я нахожусь, есть еще какой-то шанс, что они не станут использовать артиллерию. Если бы мы сказали им об этом, казалось несомненным, что остальная часть Норбулинки будет лежать в руинах. Я вновь заверил его, что намереваюсь прибыть в китайский лагерь, как только окажется возможным. На самом деле я туда не собирался, но надеялся, что это обещание вынудит его отложить отдачу приказа об атаке и даст нам возможность вовремя увести людей. Это было последнее из писем, которые я ему написал. Вся атмосфера вокруг дворца к этому времени стала чрезвычайно напряженной. За внутренней стеной скопилось множество взволнованных, разгневанных людей. Большинство из них вооружилось палками, копьями, ножами или тем оружием, которое они смогли найти. Среди них были кхампа с винтовками и сколько-то солдат с несколькими пулеметами и даже 14 или 15 минометов. Лицом к лицу, на кулаках или мечах, один тибетец стоил бы дюжины китайцев. Последние события в восточных провинциях подтвердили эту старую пословицу. Но было очевидно, что их сила бесполезна против тяжелого вооружения, при помощи которого китайцы могли стереть их в порошок. Практически у них не было ничего, за исключением решимости защищать меня. При этом с внутренней стороны стены в непосредственной близости от дворца все сохраняло видимость мира и покоя. Не было никаких признаков чего-либо нежелательного. Сад был тих, как обычно, павлины гуляли, высоко подняв хвосты и не заботясь о человеческих волнениях. Певчие птицы прилетали с дерева на дерево, смешивая свое пение с музыкой фонтанов в скалистой части сада. А прирученные олени, рыбы, утки, а также белые журавли были столь же изящны, как всегда. Сотрудники моей личной охраны без униформы даже поливали газоны и клумбы. Атмосфера была все еще типичной для Тибета, где на протяжении столетий народ стремился к умиротворению, покою ума и посвящал свою жизнь поискам духовного пути к свободе от бед и страданий. 16 марта пришли сведения о китайских приготовлениях уничтожить это мирное место. Народ сообщил Кашагу, а затем мне, что поднята вся артиллерия из района и расставлена на позициях вокруг города, а особенно вокруг Норбулинки. Один человек, который работал на гидроэлектростанции, строящейся в 8 милях к востоку от Лхасы, сообщил, что 4 горных орудия и 28 тяжелых пулеметов, которые там обычно стояли, были втайне увезены в Лхасу в ночь на 14-е с эскортом нескольких грузовиков китайских солдат. Глава районной администрации из Бомту, что в 15 милях к востоку от Лхасы, сообщил, что к городу подтянули 20 тяжелых орудий. Вечером 13-го и затем 15-го два громадных китайских военных грузовика с тремя солдатами в каждом были замечены около северных ворот дворца с механическими инструментами, очевидно, для производства измерений. Когда они увидели, что за ними наблюдают, они торопливо уехали, и часовые из народа сразу же решили, что измерения эти предназначались для наведения тяжелых орудий на дворец. Ночью около сотни новых китайских грузовиков медленно подтянулись к Патали, а оттуда к китайскому лагерю. Следующим утром 15 или 20 китайцев в гражданской одежде были замечены на телеграфных столбах, очевидно, ремонтировали провода. Но народ решил, что они продолжают рекогносцировку для уточнения дистанции. Наш народ не слишком много знал относительно артиллерии и, возможно, ошибался, но именно так они думали. Помимо всех этих наблюдений, прошли слухи о дополнительных войсках, прибывающих из Китая по воздуху. Ночью 16 марта тибетцы были уверены, что китайцы собираются начать обстрел дворца и что это может осуществиться без предупреждения в любой момент. Их чувства взвинтились до уровня паники, но все равно они не хотели покидать дворец и оставить меня. Все, кто имел какой-то авторитет, пытались утихомирить людей, но их гнев на китайцев успокоить было невозможно. Для толпы и для моих министров, как и для меня, это была очень тревожная ночь. И никто не мог спать. Когда пришло утро, слухи все еще распространялись, и крушение казалось неминуемым. Мне и Кашагу показалось, что ситуация стала совершенно отчаянной. Мы провели совещание. Обсуждать оставалось только один вопрос. Как можем мы предупредить разрушение дворца и убийство окружающих его тысяч людей? Мы смогли только решить направить еще один призыв китайскому генералу не использовать силу для разгона толпы, но подождать, пока Кашак еще раз попытается их увести с миром. Кашак торопливо написал письмо Нгаба с этой целью. Министры писали, что народ действует глупо и под влиянием стресса. Но есть еще надежда, что их удастся в конце концов заставить уйти от дворца. Они также просили, чтобы Нгабо помог увести меня в китайский лагерь. Они указывали, что это будет очень трудно, потому что вся площадь вокруг дворца контролировалась народом, но пообещали сделать все, что в их силах. Они послали с этим письмом особый код и попросили Нгабо использовать его в ответе, поскольку народное ополчение вокруг дворца начало проверять все письма, которые попадали в их руки. Единственной целью этого письма, конечно, было умиротворить китайского генерала. Фактически, мне было совершенно невозможно отправиться в китайский лагерь. Я действительно хотел бы туда отправиться и отдать себя на милость китайцев, если бы это предотвратило массовое убийство народа. Но тибетцы никогда не позволили бы мне этого сделать. Послать это письмо было очень трудно, поскольку народное ополчение бдило и не позволяло чиновникам покидать дворец. Но один из помощников министра Шесура сумел выскользнуть под предлогом, что он отправляется за покупками в город. Он сумел доставить письмо Нгабо и вернуться с ответом. Ответ состоял в кратком вежливом уведомлении о получении письма. Нгабо писал, что очень доволен предложениями Кашага и тем, что я намереваюсь перебраться в китайский лагерь, и пообещал послать более подробное письмо позже. Но этот ответ так и не пришел до самого конца. Около 4 часов в этот день, пока мы с министрами обсуждали ответ Нгабо, мы услышали выстрелы 2 тяжелых орудий из ближайшего китайского лагеря и разрывы снарядов в болоте у северных ворот. При звуке этих 2 выстрелов напряжение и гнев достигли вершины. Никаких объяснений этим выстрелам не было дано. Те, кто их слышал, могли только понять, что атака началась, и целью ее был дворец. А во дворце все решили, что пришел конец, и надо незамедлительно предпринять что-то решительное. Но никто не мог решить, что же делать. Я должен был найти ответ и принять решение, но с моей неопытностью в мирских делах это было нелегко. Я не боюсь смерти, и мне не страшно было стать одной из жертв китайского нападения. Ведь причины смерти заложены в самом рождении, и великий смысл учения не дает развиться нежеланию смерти. Не счесть, сколько рождений и смертей мы переживаем в этом океане сансары, упуская по недостатку и омрачению ума это высокое понимание и веря в исключительность смерти, незрелые люди переживают трагедию, когда возникает потребность отдать жизнь ради Родины. Это не буддийское отношение. Но если правильно понять закон кармы плода или причинно-следственной связи и оставить несоответствующую дхарме нечистую гордыню, усвоив доктрину о 2 способах взаимозависимости, сознаешь, что нечего горевать о смерти. Однако я понимал, что ни народ, ни чиновники правительства не могут разделять моего чувства. Для них персона Далай-ламы была высшей ценностью. Далай-лама символизировал Тибет, тибетский образ жизни, нечто наиболее дорогое для них. Они были убеждены, что если это тело прекратит существование в руках китайцев, жизнь Тибета также придет к концу. Поэтому, когда китайские орудия сделали предупреждение о смерти, первая мысль в умах каждого, начиная с чиновников во дворце и кончая самым последним человеком в громадной толпе вокруг него, была о том, что моя жизнь должна быть спасена и что я должен немедленно оставить дворец и город. Такое решение не могло быть легким, ставки были высоки, от него зависело все будущее Тибета. Не было никакой уверенности, что побег вообще физически возможен. Нгабо уверял, что невозможен. Если бы я и ускользнул из Лхасы, куда я мог отправиться и где найти прибежище? И прежде всего, разрушат ли китайцы наш священный город, уничтожив массы народа, если я уеду? Или же народ рассеется из дворца, когда узнает, что меня там нет, и, может быть, спасется? Наши умы были захвачены этими вопросами, ответов на которые не находилось. Ни в чем не было уверенности, за исключением растущего страстного желания всего народа увести меня прочь до того, как китайцы начнут бойню и погром. Это была единственная здравая мысль, на которую я полагался, принимая решение. Если бы я решил остаться, я еще ухудшил бы беды народа и моих ближайших друзей. И я решил уйти. Можно упомянуть, что я помолился об указании маршрута для ухода, и я получил его. Маршрут, на первый взгляд, невероятный, но который волшебным образом оказалось возможным осуществить. Мы не могли сказать, куда поведет наше путешествие и чем оно закончится, но все ближайшие ко мне люди хотели отправиться со мной. 4 министра, которые там присутствовали, мои учителя, чиновники, телохранители и, конечно же, ближайшие члены моей семьи. Моя мать прибыла в Норбулинку, как только волнения начались, и принесла с собой моего младшего брата, того, который переродился после того, как умер в 2-летнем возрасте. Моя старшая сестра, которая вышла замуж за Кусрунг Депона, начальника моей личной охраны, тоже была здесь. Двое моих братьев были в Америке, один в Индии, а младшая сестра училась в школе в Дарджилинге. Таким образом, получалась довольно большая команда, и нам требовалась помощь еще большего числа людей. Однако мы должны были хранить свой план в секрете не только от китайцев, но и от толпы, шумевшей снаружи. Все подозревали, что в толпе могли быть китайские шпионы. Кроме того, если бы толпа узнала, что я ухожу, тысячи из них последовали бы за мной, чтобы защитить меня. Китайцы их, несомненно, увидели бы, и тогда побоище началось бы сразу. Я и мои министры посовещались с народными вожаками, и те сразу поняли, что это следует сделать, не раскрывая тайны массам, которые их выбрали. Они предложили максимум своего сотрудничества. Я написал им письмо и оставил его в Нурбулинке с инструкциями, которые должны были быть им переданы на следующий день. В письме я еще раз просил их не открывать огня, если они не будут атакованы, и пообещал, что передам более подробные распоряжения, как только буду вне непосредственной опасности. Не было времени взять с собой что-либо важное или ценное. Мы должны были оказаться подальше от Лхасы до рассвета. Министры взяли мою печать, печать Кашага и несколько бумаг, которые оказались в Нурбулинке. Большая часть государственного архива и бумаг Кашага была в Патале, поэтому их пришлось оставить. Это же относилось и к нашим личным вещам. Все, что я мог взять с собой, это одна или две смены монашеских одежд. Мы не могли сходить в казну за деньгами или в Паталу, чтобы захватить что-то из бесценного собрания драгоценных камней и сокровищ, которые я унаследовал. Уходить мы решили небольшими группами. Первая проблема была в том, чтобы пересечь реку. Нурбулинка и китайский лагерь оба были на северном берегу. Но какой-то шанс ускользнуть был только в том случае, если бы мы перебрались на южный берег. С нами был эконом одного из монастырей. Его послали за реку позаботиться о лошадях и эскорте на другом берегу. Дорджа Дадул, командующий вторым батальоном тибетской армии, вышел примерно с сотней солдат для того, чтобы защитить место к юго-востоку от Нурбулинки, где река сужалась, и ее было сравнительно легко пересечь. На этом этапе весь план едва не рухнул. Наши люди прошли всего лишь полмили, когда увидели китайский патруль, очевидно направляющийся в то же место. Они тут же подняли винтовки и выстрелили 5 раз. Это было моментальным решением, которое спасло ситуацию. Китайцы поняли, что у реки находятся вооруженные кхампа, но в темноте не могли оценить силу и размер тибетской группы. Поэтому они ретировались в безопасное место своего лагеря, который был совсем близко. Когда все было готово, я отправился в часовню Махакалы. Я всегда приходил в этот маленький храм попрощаться, когда отправлялся в длительное путешествие. Монахи все еще сидели там, продолжая непрерывно читать молитвы, и не знали, что должно произойти. Но я положил на алтарь кхата, белый шарф, как символ прощания. Я знал, что они удивились этому, но также я знал, что они никак не выкажут свое удивление. Когда я вышел из храма, я встретил своего старшего церемонимейстера и главного настоятеля, а также Кусрунг Депона. Церемонимейстер и настоятель уже были одеты в обычные одежды мирян. Они уже несколько дней носили их, когда куда-то выходили, но я еще не видел их в этой одежде. Мы договорились встретиться у ворот внутренней стены в 10 часов и сверили часы. Затем я зашел еще в несколько храмов и благословил их, а затем в свои собственные комнаты. Там я ждал в одиночестве. Когда я дождался условленного времени, я узнал, что моя мать, сестра и младший брат уже уходят. Мы договорились, что они пойдут первыми. Им было легче, чем кому-либо из нас выйти из дворца, поскольку они жили за пределами его внутренней желтой стены. Моя мать и сестра были одеты как мужчины Кхампа. Я должен был идти вслед за ними, а министры Кашага, мои учителя и несколько других составляли третью и последнюю партию. Для меня была подготовлена одежда солдата и меховая шапка, и около половины десятого я снял свое обычное монашеское одеяние и переоделся. Затем в этом непривычном платье я зашел последний раз в свою молитвенную комнату. Я сел на свой трон и открыл книгу со словом Будды «Аштасахасрика Праджнапарамиту», которая лежала на столике, и стал читать про себя, пока не дошел до слов. Так должны все великосущные бодхисаттвы удостоверяться в запредельной мудрости. Вот так и ты, наберись мужества. Тогда я закрыл книгу, благословил комнату и выключил свет. Когда я выходил, мой ум был пуст от каких-либо эмоций. Я слышал свои собственные гулкие шаги и тиканье часов. У внутренней двери дома меня ждал солдат, а другой у внешних дверей. Я взял винтовку у одного из них и повесил ее на плечо, чтобы завершить свою маскировку. Солдаты пошли за мной, и я прошел через темную зелень, которая хранила так много счастливейших воспоминаний моей жизни. У ворот сада и у ворот внутренней стены Кусрунг-Депон приказал телохранителям рассредоточиться. Он встретил меня у первых ворот, а моих двух сопровождающих у вторых. Когда мы проходили мимо библиотеки священных текстов около храма Махакалы, мы обнажили головы в почтении и прощании. Парк мы пересекли вместе по направлению к воротам во внешней стене. Настоятель и церемонимейстер, а также начальник личной охраны шли впереди, а я и два солдата за ними. Я снял очки, полагая, что без них меня вряд ли узнают. Ворота были закрыты. Церемонимейстер вышел вперед и сказал охраняющим, что он собирается проверить охрану. Они отдали ему честь и открыли массивный замок. Только однажды в моей жизни, когда меня привезли в Ятунг 9 лет назад, я покидал ворота Нурбулинки без церемониальной процессии. Когда мы дошли до этих ворот, я смутно видел в темноте группы людей, которые смотрели на них, но никто из них не заметил скромного солдата, и я прошел вперед по темной дороге.